Глава 77. Останешься еще на пару дней. Папа смотрит на меня обезоруживающим взглядом. Сотка по 10-бальной шкале милоты от моего ненаглядного. Вытащил меня в буквальном смысле из кровати, как только освободился. Он решил меня соблазнить перспективой переезда. Как все могло бы быть? А надо, интересуюсь, приподнимая брови, дескать, зачем? Он склоняет голову на бок, смотрит на меня несколько секунд и только потом начинает улыбаться. Атмосфера в этот момент вокруг нас потрясающая. Родом из самого детства. Внутри трепещет счастье. «Дай-ка подумать», — постукивает себя указательным пальцем по лбу, делая вид, что задумался. «А, палец вверх вздымается. Мне поддержка твоя не помешает. А ты меня любишь». «Взаимосвязь улавливаешь, малышка моя?» Сегодня из Москвы прилетает его коллега и по совместительству друг Алексей Ириянов. Им предстоит провести операцию на сердце ребенка в первые часы его жизни. Редкую и тяжелую форму аномального дренажа легочных вен установили еще в утробе. Проведут кесарево сечение и кроху сразу же заберут в операционную. Для меня это за гранью. Думаю, всем понятно, почему папа для меня уникальный человек. Лучший из лучших. Люблю, обожаю. Как ты справляешься, дочь? С чем? Погрузившись в глубину сознания, я отвлекаюсь. Случаи, когда с маленькими работать приходится, поясняет совершенно серьезно. Не только тела новорожденных подлежат вскрытию. В случае смерти беременной девушки, если вес плода превышает 0,5 килограмма, составляется отдельное заключение на него со всеми вытекающими. Первый раз было жутко. Эмоции где-то за гранью, с ними не справиться привычными методами. Но привыкнуть можно и к этому. Слава Богу, что не часто приходится. Несколько дней ты просто в прострации. Действуешь на автомате. Хочешь, не хочешь, а в жизни появляются приоритеты. Ценность жизни, уважение к смерти. Сильно расстроилась из-за Родиона. Утром, когда ездила к нему в больницу, узнала, что его решил усыновить дядя, родной брат биологического отца. «Порядком», — вздыхаю, подтягиваю колени к груди, кладу на них подбородок. Я настроилась на переезд. «Плутовка-обманщица! Не стыдно тебе отца родного обманывать? По глазам твоим лукавым вижу, что не горела ты желанием менять место жительства. Кто он, Ален?» Врать ему бесполезно и глупо. Я постоянно втыкаю в телефоне, и по моей довольной роже понятно, что не Толюшка фото из секционного зала шлет. «Дочь, я каждую твою мысль вижу, на лбу светятся. Это ведь не Кирилл?» Отрицательно качаю головой. «Не Кирилл. С ним было бы попроще. Давай я тебе чуть позже расскажу, когда он разведется, а ты сделаешь вид, что поверил». Он морщится, но удивленным не выглядит, собственно, как раздраженным. Просто факт. Трет четырьмя пальцами лоб, будто бы пытаясь морщины разгладить. «Родная, я всегда за тебя. Если захочешь поговорить, знай. Я готов слушать». Так легко? Даже ситуацию с Артемом папа тяжелее воспринимал, несмотря на мои сильные чувства. «Ты мой ребенок. Я хочу, чтобы ты...» Именно ты была счастлива. Об остальных пусть их родители беспокоятся. Ясно же уже, так как мы с матерью вашей хотели, не выйдет. Они рано поженились, всю жизнь вместе, хоть и совершенно разные люди на первый взгляд, да и на второй. Я знаю, что из семьи ты бы уводить не стала. Да и не увести счастливого человека, которому комфортно со своей семьей, которая любит, это все бред, придуманный нами. Мужчинами, чтобы переложить в себя ответственность. Дома у родителей тепло и уютно. Речь не о градусах. Просто я впервые за долгое время чувствую себя тут к месту. Не только папа, но и мама старается, чтобы мне было комфортно. Ищет любую возможность оставить нас вместе с сестрой, безмолвно прося обеих пойти на контакт. Оказывается, не зря. Впервые, лет эдак 16, нам вместе весело. Целый день тратим на поход по магазинам, как уже бывалая мать, она не боится заранее покупать малышу вещи. «Столько красивых вещей для девочек!» — с грустью вздыхает. «А у меня снова пацан!» Мы с ней стоим посреди детского магазина. Аню так и манит сектор для девочек. «Говоришь так, будто уже родила футбольную команду. Подумаешь, в следующий раз родишь девочку». «Нет, нет, я дальше пас. На тебя будет вся надежда». «Да уж, конечно». Сестра активно жестикулирует, ладони выставляет вперед. «Может быть, ты принцессу маме подаришь? Мне двоих точно за глаза будет. Я и так ни дня не работала. Быть может, после 35 начну?» – размышляет мечтательно. «Кого я обманываю?» – начинает смеяться. «И тут тоже надежды все на тебя. Папа очень гордится. Ты даже не знаешь, насколько. Завидую тебе». Недолго мы держим зрительный контакт, и я отчетливо чувствую остроту ее эмоций. Затем Аня отворачивается и идет вглубь отдела для мальчиков. Нахожу ее рядом с вешалками, на которых висят костюмы на выписке. Красота необыкновенная. Умилительные вещи для крохотных человечков. Не боишься с размером прогадать? Я только смотрю. Мама купит потом. Просто очень красивые, не смогла мимо пройти. И дорогие. 5 штук за один только раз. Они так быстро растут в первые месяцы. Я бы его впихивала в это великолепие до полугода. Касается одного из костюмов. И вижу, насколько ей нравится. Глазки горят. Мне, собственно, что? На полбанки крема для тела. Под ее возгласы, дескать, не надо. Выбираю парочку, на мой взгляд, самых красивых и иду к кассе. «Лелик, спасибо!» Порывисто обнимает меня за шею, голову к плечу моему прижимает. Роста она тоже приличного, всего на пару сантиметров ниже меня. Но каблуки носить ей уже тяжело, поэтому разница чувствуется. «Когда у тебя тоже будут, мы с тобой тоже вместе пойдем, правда?» Запрокидывает голову вверх и смотрит на меня своими глазками, из которых вот-вот и слезы польются. Ловлю себя на мысли, что с каждым разом мне все труднее и труднее дается возвращение из Калининграда. Чем больше душевных связей, тем тяжелее оторваться от места. По прилету включаю телефон и пишу в семейный чат, который у нас появился с позавчерашнего дня, стараниями Марка. Что долетело – нормально. Надо быстрее возвращаться в секционную. Там нет переживаний по части бездетности. Да глупости, наивные мечтания по Косте тоже отсутствуют. Я – моя работа и полная концентрация. Не успеваю снять с ленты свой чемодан, как на талию ложится чья-то рука и резко тянет меня на себя. Сердце вмиг разгоняет свой ритм. Я никогда не просила меня встречать. Разворачиваюсь, и тут же к моим губам прикасаются губы Кости. Сначала слегка, затем жестче. Кошмар! Полный зал народу. Десятки людей вокруг. Изо всех сил вырываюсь. «Не трепыхайся. Накажу», — шепчет мне в губы. «Ален, ты же девочка. Неужели нельзя быть нежнее?» Позволяет мне отстраниться. Впервые за долгое время вижу его таким. Все такой же собранный, но вокруг глаз лучики из морщин. Улыбка их трогает, как и губы. Протягивает мне букет белых тюльпанов и заламинированный лист бумаги. «Это твой экземпляр», — произносится смешком, при этом взгляд становится серьезным.